Теперь дело касается всей полиции, как организации в целом. Асай сказал, будут пахать, как кони. Якудза обо мне уже известно. А если известно Якудза, то и четвертый отдел безопасности, отвечающий за хранение информации, узнает. Обнаружат отпечатки моих пальцев и поймут, какая связь между мной и Тосихико Кикути. Когда? Лишь вопрос времени. К тому же недолгого времени. Тем более, что появились новые факты. Юко Эндо знала обо мне. А если знает один человек, значит, знают многие. И неважно, истинная эта информация или нет. Мое железное правило, по которому я жил все эти годы. И на самом деле, вот дочка Юка, она знает. Почему здесь должна появиться полиция? Ты имеешь отношение к взрыву? «Хороший вопрос», — ответил я. «Дело в том, что в момент взрыва я находился неподалеку. Я случайно там оказался. Поблизости остались мои отпечатки пальцев. Сейчас некогда рассказывать. Дай мне твой телефон». «Что ты собираешься делать?» «Тебе незачем об этом знать. Не обижайся. Лишняя информация может только повредить. Поверь мне, я в этом спец». «Какой-то некачественный ты спец, по-моему». «Согласен», — сказал я. «Действительно, возразить нечего». Она взяла блокнот со стойки. «Писать нельзя», — резко прореагировал я. Она удивленно посмотрела на меня. «Не хочу оставлять никаких зацепок. Скажи мне». Я запомнил номер телефона, который она мне продиктовала, и спросил. «К чему ты прикасалась с тех пор, как зашла сюда?» «Ты про отпечатки пальцев?» Я кивнул. «Конечно, если избавиться от всех отпечатков, выглядеть это будет неестественно, но лучше, чем оставить следы ее присутствия. Полиция обязательно проверит все отпечатки и наверняка не станет думать, что дочка Юко Энда зашла сюда просто посидеть в баре». «Разве в этом есть необходимость?» «В отделе безопасности обо мне знают все. И о моих отношениях с твоей матерью. К чему оставлять повод для ненужных подозрений?» Судя по масштабам происшедшего, полиция вполне вероятно потребует снять отпечатки пальцев у всех клиентов, заходивших в бар. Так что необходимо уничтожить следы. Я взял водку и вылил ее на тряпку. Применение алкоголя гораздо шире, чем считается. Он хорошо подходит и для уничтожения отпечатков пальцев. Я протер водкой все места, на которые молча указала Токо, край стойки, спинку стула, выключатель и ручку двери в мою комнату. Я возмущенно посмотрел на нее. «Ты в мою комнату заглянула?» «Мне показалось, я попала в самое ужасное место в мире. В аду и то получше, наверное». Я покачал головой, протер ручку двери, положил окурки сигарет в карман и ополоснул водой пепельницу. «Я закончил», — объявил я. «Тебе не нужно вернуться в больницу, туда, где осталась мать?» «Сейчас ее тело отправили на вскрытие. Говорят, завтра утром отдадут». Дедушка пытался воспрепятствовать, но и у него не получилось. «Ты же знаешь, кто мой дед, да?» «Да, я знал. Масае Эндо. Он работал в Министерстве финансов, потом стал министром торговли и промышленности, потом каким-то другим министром. Сейчас был известен как один из старейших депутатов Палаты представителей либерального толка. Я знал, что он живет в Сёто, недалеко и от Уэхары, где квартира его внучки. Но даже его власть была бессильна в этом случае. Можно представить, какие силы брошены полицией на расследование. Скажи, от чего она умерла? То есть, что за ранения у нее были?»